Аделард, главный комиссар Арделии. Я пытался избежать этого разговора, но мне не оставили выбора. Пришлые сыпались словно град. Отдел ПИП не успевал принимать и оформлять прибывших, а КПЗП превратился в балаган, с которым едва справлялась команда опытных боевых магов. Эльфы выбились из сил, пришлые, которых не успели очистить, мучились от переходной болезни, первый этаж завален непонятными артефактами с других планет, а аналитики понятия не имеют, что с ними делать. Вдобавок ко всему появились животные. Я более чем уверен, что пробраться в здание с улицы они не могли, тем не менее на мой стол нагадил попугай. Рэни напугал питон, уютно овившийся вокруг ее стула, а в туалете обосновался, чтоб меня крокодил. «Хватит!» — гаркнул, ударив ладонями по столу. Начальники отделов заткнулись и застыли, а экран на стене снова разразился воем и замигал. На улице громыхнуло, небо озарили красные всполохи. «Разберитесь!» Я разорвал пространство и яростно ворвался в отцовский кабинет. Кроме зловещей тьмы, кроваво-красных обоев и черного ворона на уродливой коряге, там никого не оказалось. Толкнул двери в спальню, в ванную. Он нашелся в гостиной. Сидел возле камина, наслаждался бокалом вина и читал газету, расслабленно закинув ногу на ногу. «Долго же ты?» «Проходи, сын, садись», — бросил он, затушив сигару и перелистывая страницу. «Слышал, у тебя прибавилось дел». «Ты издеваешься?» — сжал кулаки, сдерживая рвущийся гнев. «Я долго терпел, но ты перешел все границы». Смеющийся взгляд поверх газеты — и все. Вырвал бумагу из отцовских рук, скомкал и швырнул в камин. Огонь жадно вспыхнул и захрустел. «Аделард, кто тебя воспитывал?» — деланно возмутился он. «А да, Саржа. Шикарная женщина, шикарная». «Ты не представляешь, с каким удовольствием я бы сломал твою шею!» — процедил сквозь зубы, сдерживая себя неимоверным усилием. «Он — залог стабильности Арделии и Артехидии», — повторял как заклинание. «Ты нарушаешь мирный договор с правительством Арделии». Лорд Арделийский провел пятернёй по гладко прилизанным черным волосам и наигранно задумался. «Я тут в газете вычитал, что мое слово — закон». «А договор всего лишь бумажка для вашего самоуспокоения, жалкие терпилы». Сорвался. Схватил скотину за отвороты камзола и как следует тряхнул, подняв над землей. Отец чуть ниже меня ростом, широк в плечах и невероятно силен, тем не менее висел и задорно болтал ногами, погано улыбаясь. «И что дальше, Аделард? Что ты мне сделаешь?» Брезгливо отшвырнул его от себя и отвернулся. «Не думай, что это продлится вечно. Рано или поздно найдется способ лишить вас власти и могущества». «Очень в этом сомневаюсь. Святая моя наивность. Клянусь Артехидой, за последнее тысячелетие не прошло и года, чтобы меня не пытались убить. И знаешь, я начал разочаровываться в людях. Никакой изобретательности. Яды, холодное оружие, отложенные заклинания. Никакой изюминки. Никакого творческого подхода. Я что, не заслуживаю хотя бы, не знаю, какого-нибудь возрожденного древнего существа в противниках? Или инопланетного бога? Ни за что не поверю, что нельзя договориться с ним и натравить на меня». «Ты сумасшедший», — выдохнул обреченно. «Эта планета в руках сумасшедшей шестерки. Где только носит Артехиду, когда она так нужна? И чем думает олень, когда должен позвать свою хозяйку?» «Станешь тут сумасшедшим, когда не можешь решить серьезную проблему. Я не знаю, чего хотеть, Аделард». И вид у него такой растерянный, такой обреченный, что аж противно стало. «Что это за шутки с дождем из пришлых? Чего ты добиваешься?» «А это...» Отец по-идиотски улыбнулся и глянул за окно. На наших глазах небо рвало пространство и сыпало на землю людей, нелюди, предметы, растения, целые куски земли. Народ в ужасе разбегался, кто-то калечился, кто-то погибал, рушились здания и ограждения. Жандармерия высыпала на улицу, спасатели сбились с ног, народ в страхе попрятался, над королевским дворцом раскинули защитный купол. «Красиво». «Немедленно прекрати». «Ну, раз ты просишь». Он безумно усмехнулся, состроив невинное лицо, пролепетал, пародируя малыша. «Мы больше так не будем». «Я всегда знал, что ты говно, но не думал, что настолько». «На самом деле все это для тебя. Я хотел поговорить, но ты избегаешь своего старика, неблагодарный щенок. Я вот все думаю, Аделард. Может, устроить дворцовый переворот?» Лениво поинтересовался он, усевшись в кресло и закинув ноги на журнальный столик. Мне рожа этого короля настолько обрыдла, что смотреть на него не могу. А дети его, похотливая сука, которая вьется вокруг тебя хуже приблудной кошки и недомерок с манией величия. Как ты думаешь, каково мне смотреть, что моим сыном помыкает кучка идиотов, которых он способен уничтожить, даже не поднимаясь со стула? Аделард, не будь же слюнтяем. Ты можешь взять эту власть играючи. Только подумай, сколько всего ты сможешь сделать. Ты хотел сказать, сколько твоих приказов выполнить? Я никогда, повторю, никогда не стану твоей марионеткой. И я серьезно. То, что ты делаешь, прекрати. Отец поднял ладони и с плутоватым видом пообещал. «Раз сын просит, больше не буду». Он подмигнул. Я 100 раз пожалел, что пришел. «Но у меня будет одно условие. Найди мне соединяющую. Или доставь оленя». Он задумался, чего хочет больше, и не решил. «Оленя или соединяющую? Соединяющую или оленя? Или обоих? Тогда все это закончится. Какую соединяющую? Я буду долго перебирать девиц, пока рано или поздно не доберусь до нее. В твоих же интересах дать мне пришлую, известную как соединяющая». Он лениво поднялся, ударил по стене, обитой бордовым шелком, и извлек из потайного шкафа манускрипт на древнеартехидском. Артехида предсказала появление женщины, которая соединит то, что было разведено. Он кинул мне свиток. В пальцы ударил мощный поток древней как мир энергии. Этого манускрипта касалась рука создательницы всего сущего. Ее особый дар — соединять сердца и души. «Что за чушь?» — пробурчал, рассматривая каракули. «Древний артехидский отличается от современного, и чтобы его расшифровать, понадобится время». «Как и все, что оставила нам Артехида. Любовь, любовь, любовь, бла-бла-бла. Любовь!» — фыркнул отец. — Но она нужна мне. Или, повторюсь, олень. Но с ним у тебя кишка тонка, конечно. — Зачем они тебе? — Чтобы соединить, очевидно, — подмигнул отец. — Доставь мне соединяющую, и я оставлю в покое твоих пришлых и даже заштопаю дырки, так уж и быть. Противно смотреть на твою невыспавшуюся рожу. Вспомнил, зачем пришел и почему, собственно, моя рожа не выспалась. «Мне нужно вернуть Мариэль». «Откуда?» — отец зевнул. «С земли». По сальной морде лорда Арделийского расплылась улыбка. «Верни соединяющую, я верну твою сестру». «Ты даже не знаешь, где она, иначе использовал бы это против меня». «Узнать для меня пара пустяков. Работай, сынок, работай. И учти, пришлопат я остановлю, но у тебя неделя». «Не доставишь мне соединяющую или оленя, все повторится, и даже хуже. Считай, что это объявление войны». Лорд щелкнул пальцами, и меня против воли перенесло в собственный кабинет. «Красный кот», — произнес устало, откидывая с лба волосы. «Древние объявили нам войну и дали неделю на выполнение их условий». Рыни понятливо кивнула и послала сигнал тревоги.